мою бытность таких картинок как свет звучали. Алло. Алло, здравствуйте, хирург. Здравствуйте. Смотрите, я Кнурьев Потар Аркадьевич, представитель казачества Кубани. Мы вот на набережной Новороссийска вот поймали ваших ночных волков и с ними вот заговорились. И вот они тут разводят русофобию, понимаете? Да как это, не понял? Ну, смотрите, вот мы у них спрашиваем, вы патриоты? Они говорят, да, патриоты. А я вот говорю, а вот каждый патриот должен уметь садиться на бутылку за Путина, за царя все-таки. И вот они не согласились. Как это понимать? А вы вообще ничего не попутали? Не-не-не. Александр. Мальца, не попутали ничего про бутылку. Не, Александр, это же, попутали, это же патриотизм. Вы не попутали, ничего не попутали. Но они же... Не звони мне больше, что... Они русофобию разводят! Русофобию! Они русофобы, блядь! Деда, набери хирургу. Спроси, кто лучше, гомосек из Европы или доморощенные пидорасы типа него? Алло. Алло, Александр, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Это Евпат Акнур из казачества. Что? Евпат Акнур из казачества. Да, я вот хотел узнать, а кто лучше, гомосеки из Европы или пидорасы доморощенные Желаю вроде добра вас? Желаю тебе, дед. А это ты до какой цели мне звонишь? Ну, узнать, кто лучше? Я тебе сейчас другое тебе сейчас скажу, что тебе надо узнать. Узнать тебе. Своей жопой надо будет поинтересоваться. Да ты русофобию разводишь, блядь. Скалами и ваннами. Вот подожди, ваннами вот ты русофобию разводишь. Слышь ты, мудила, ты еще раз позволишь мне, я тебе все найду тебя. И нагайку тебе в очко засуну тебе. Да я тебя пищу нагайкой, слышь, блядь. Карлик, сука. Те, кто затевают эту русофобию, затевают это я этим людям это и адресовываю. Доиграйтесь вот с этой русофобией, которую вы затеваете. Вы доиграетесь с этой русофобией, понимаете, доиграетесь. Алло. Алло, Александр, здравствуйте, вы гей-пробег будете на 9 мая делать? От ебанутый, блядь. Алло, гей-пробег. Я тебе пидорасину найду. Пидорасину тебе найду я. Гей-пробег подожди, будете это делать? Рано или больше, я тебе сделаю твой гей-пробег. Тебе. Пидорасину я тебе найду. Я тебе пидорасину найду. Я тебе отвечаю, что зачем? Я тебе, блядь, найду пидорасину. А зачем меня искать? Ну, понятное дело, гей-пробег будет 9 мая. Это всегда хирург такое делает. А Колосов, он типа был адекватным, а потом... Номер занят. А потом он резко стал православнутым, совканутым. То есть у него резко, там что-то у него случилось, ему резко как перемкнуло. Хирург перешел на темную сторону силы, начал сосать у Путина. Но так он из юности, в принципе, знаменитый. Он даже в этом фильме снимался «Авария дочь». Номер не отвечает. Да ладно, он из Украины, прикольно. Этого я не знал. А я все думаю, а что у него второй номер украинский? Вот, может, деда найдет, вычислит. Посмотрю на хирурга. Хотя в Украину я сомневаюсь, он приедет свободно. Понравился пранк, делись им с друзьями, ставь лайк. И подписывайся на канал деда, если еще этого не сделал.